В течение первого полугодия после выхода на биржу Google планировала снять ограничения на продажу нескольких миллионов акций сотрудников, что могло вызвать перегрев рынка и, соответственно, снижение курса акций. На Уолл-стрит это называли переизбытком акций, заговорили о возможности переменчивых торгов по акциям Google и резких колебаний их цены. Однако курс акций Google оказался на удивление стойким, и уже в октябре, всего через 2 месяца после выхода компании на фондовую биржу с начальной ценой акций $85, он достиг отметки $135. Тем не менее, ряд аналитиков Уолл-стрит все же советовали инвесторам продавать свои акции, называя резкий рост курса спекулятивной лихорадкой. Быстрый рост курса акций за столь короткий период, скорее всего, не имеет под собой оснований, заметил Марк Механи, финансовый аналитик компании American Technology Research. «Пузырь Google лопнет из-за завышенных ожиданий относительно квартальных прибылей», — предостерег он. Но после того, как 22 октября Google объявила о высоких объемах продаж и квартальной прибыли, курс акций снова пошел вверх и продолжал расти, вопреки закону спроса и предложения. Сразу после Нового года, 3 января 2005 года, курс акций Google впервые превысил отметку $200, что стало еще одной вехой в истории компании. 1 февраля, на следующий день после того, как компания объявила, что ее квартальный объем продаж составил более $1 миллиарда, а квартальная прибыль более $200 миллионов, курс акций вырос до $216. Биржевая стоимость Google теперь превышала $50 миллиардов. Она стоила больше, чем многие из самых крупных и уважаемых компаний США. По объемам продаж и прибылям ей не было равных, а потому курс акций продолжал расти. Эксперты предсказывали, что компания в дальнейшем будет бить все рекорды. Но что касалось ближайшего периода, то оставалась одна проблема – переизбыток в 177 миллионов акций, ограничения на продажу которых компания должна была снять 14 февраля, в день Святого Валентина. Даже для Google это было много. На тот момент в обращении находилось менее 130 миллионов акций. Соответственно, после 14 февраля эта цифра вырастет почти до 300 миллионов. В начале февраля цена акций Google поползла вниз, опустившись ниже отметки $200. Акционеры не могли понять, то ли им до сих пор просто везло, и теперь им следует продавать свои акции, то ли это снижение курса явление временное. Были и другие трудности. Так руководители Google объявили о своем намерении продать миллионы принадлежащих им акций. Это заявление стало предметом бесконечных дискуссий и обсуждений в финансовой прессе и вызвало беспокойство у потенциальных инвесторов. Они не желали покупать акции, если Ларри и Сергей их продают, даже при том, что основатели оставались владельцами почти всех акций первого выпуска, а продавали лишь для того, чтобы диверсифицировать свой портфель ценных бумаг. При таком заоблачном уровне цен некоторые скептики с Уолл-стрит навесили на Google уничижительный ярлык, окрестили компанию «пони одного трюка», намекая на то, что все доходы ей приносят один единственный вид деятельности – размещение рекламы, привязанной к словам в строке запроса. Вместе с тем, аналитикам с Уолл-стрит приходилось пересматривать свои прогнозы относительно курса акций Google по мере его роста, хотя они и жаловались, что у них нет возможности получить четкое представление о реальной стоимости акций, потому что компания упорно отказывается предоставить им соответствующую информацию. 9 февраля Google впервые распахнула свои двери для финансовых аналитиков с Уолл-стрит, приехавших в Силиконовую долину, чтобы встретиться с Ларри, Сергеем и другими топ-менеджерами компании. Произошло это за считанные дни до того, как на рынок должны были выйти те самые 177 миллионов акций. Цель этой встречи состояла в передаче заинтересованным лицам более подробной информации накануне важнейшего, по мнению Эрика Шмидта, события в жизни компании. Он понимал, как важно для Google немного открыться, а также пережить этот день на фондовой бирже без эксцессов, которые могли бы поколебать доверие к компании. Встреча началась с оптимистичных заявлений Шмидта. Наша рекламная сеть удивительно стройна и гармонична, — заметил он. У нас очень широкий спектр рекламодателей. Мы не зависим от какой-либо отрасли или конкретного рекламодателя. Такое положение дел сложилось во многом благодаря концепции, получившей название «длинный хвост». Она исходила из того, что в эпоху интернета пространственные барьеры уже не имеют такого значения, как раньше, потому что дешевая доставка позволяет целевым продуктам, удовлетворяющим конкретные потребности, привлекать большие массы потребителей. Выяснилось, что самые популярные книги, песни и фильмы составляют, на удивление, скромную долю в объеме продаж Amazon, Netflix и других интернет-магазинов. Остальная часть приходится на длинный хвост так называемых «теневых фаворитов», которых благодаря интернету теперь стало проще найти. В случае с Google данная концепция охватила широкий спектр компаний, которые платили ей за право рекламироваться на страницах поискового ресурса.